«А у тебя тут даже миленько». Когда они все же вошли в коттедж, принцесса тут же удивленно принялась осматривать помещение. Заметила и камин, и кресло, стоявшие вокруг маленького столика, которые, кстати, также вызвали у нее неподдельный интерес. Ввиду того, что можно было легко выяснить главное, кто их сделал. Ведь они были изготовлены при помощи магии эльфов, а это имело определенное значение. Потом она заметила и неподвижную статую големов, которые также безмолвно стояли по углам комнаты, а два вообще возле входа. Она внимательно осмотрела все то, что видит перед собой, даже покружилась вокруг одного из них, явно пытаясь с помощью магического зрения разглядеть что-то в его сплошном металле, после чего тихо вздохнула. «Надо сказать, что я многое ожидала от тебя, но такого точно не ожидала. Сразу видно, что это работа древних». Тихо выдохнула принцесса Елена, а потом все-таки зашла в центр комнаты и задумчиво присела в любимое кресло самого Юрия. «Ну а что? Оно вообще-то было самым красивым и самым удобным, чем принцесса и воспользовалась. Но не будет же Юрий ее выгонять из этого кресла». Тихо вздохнув, Юрий уже привычно поставил перед девушкой тарелки с кубиками арманьяка, а также аккуратно нарезанными дольками фруктов. Увидев такое угощение, принцесса сразу же оживилась и попробовала это весьма специфическое угощение, которое заело фруктами, а затем они снова немного поговорили. И Юрий предложил принцессе проводить ее до выхода из академии, по крайней мере, так она сможет спокойно уйти, уже просто не сталкиваясь с преподавателями академии, которые явно будут ее высматривать. И тут даже не суть важно то, что именно они хотят у нее попытаться узнать, или спросить, или даже выпросить. Тут важно было именно то, что она хочет. Девушка с радостью согласилась. И Юрий повторил этот маршрут под руку с ней, буквально спиной ощущая скрежет зубов тех, кто хотел попробовать приблизиться к принцессе. Однако его присутствие нарушило все эти планы. К сожалению, есть такой момент в воспитании благородного сословия. Если благородная дама, тем более находящаяся выше тебя по положению, идет под руку с кем-то, то приближаться к ней ты можешь только с ее разрешения. И никак иначе. А иначе все это будет выглядеть всего лишь проявлением хамства и абсолютным отсутствием должного воспитания. Юрию же в данном случае было важно вывести девушку с территории, убедившись в том, что она не пойдет куда-то еще собирать про него какую-то информацию, а отправиться по своим делам, но уже за пределами академии. Тем более, что охрана у нее была достаточно хорошая, как минимум 30 человек их сопровождало, как в ресторацию, так и до территории академии. Это здесь, на территории академии, за ней ходило всего 6 разумных, и те держались на расстоянии. А когда они зашли в этот коттедж, стражники и гвардейцы даже не стали заходить внутрь, так как их туда никто не приглашал. Добравшись до выхода из академии, Юрий вежливо поклонился девушке, на что она снова слегка зашипев, едва не схватила его за ухо. И все только потому, что он снова попытался поклониться положенным ей церемониальным поклоном. И прошипела она ему на ухо очередное высказывание именно о том, что подобное допустимо только в том случае, если они не являются парой. А если они являются парой, то подобное поведение с его стороны выглядит не просто предвзятым, а даже умышленно оскорбительным. Так что Юрию придется исправить эту ситуацию, на что он тихо вздохнул и пообещал, что в следующий раз приготовит ей какое-нибудь угощение. Например, жаркое из мяса твари, убитой им лично в мрачных землях. Неизвестно почему, но при этих словах у девушки буквально глаза засветились от радости. Неужели ее так радовала сама возможность вонзить свои зубки в мясо существ, которых добывали на той весьма опасной территории? Нет, видимо, Юрий никогда не поймет ее рвение в этом вопросе. Однако он все равно пообещал. И не забыл напомнить принцессе о том, что ей нужно делать в отношениях того самого ядра, которое она начала было развивать. Забрасывать это дело благородной девушке явно не стоит, иначе можно куда больше потерять, чем приобрести. И эта девушка поняла буквально с первого намека. После прощания с принцессой Юрий снова отправился обратно в свой коттедж, старательно игнорируя легкие намеки со стороны стоявших неподалеку благородных, которые явно хотели было с ним побеседовать по поводу того, что могло заинтересовать на этой территории столь важную особу, как целая принцесса империи. Может быть, преподаватели уже и сами догадывались о том, по какой причине принцесса Елена ходит сюда так часто, а вот студентов никто об этом не информировал. И поэтому они могли начать нервничать, просто не понимая того, что происходит рядом с ними. Вот только самому Юрию было как-то наплевать на их интересы, как и им всем на его собственные. Сейчас же он направлялся обратно в свой коттедж, так как ему нужно было кое-что осмыслить и составить для себя новый план действий, для того, чтобы продолжить свое развитие и тренировки. Хотя при всем этом он прекрасно понимал один важный нюанс. Ему придется постоянно бегать на полигон. Но не получится же ему работать с теми же самыми крыльями или аурными доспехами, не говоря уже про формирование того самого шлема в собственном коттедже. Это может быть чревато большими проблемами. Именно по той простой причине, что в этой ситуации его защита может разрушить что-нибудь в коттедже. А он не хотел бы рисковать зданием, в котором уже привык жить. Да, Юрий прекрасно понимал, что рано или поздно ему придется отсюда убраться после окончания обучения в академии. Но, к сожалению, это был факт, от которого никуда не денешься. Жить на территории академии можно было только преподавателям или студентам. Если же он не будет ни тем, ни другим, то в этой ситуации просто покинет территорию этого учебного заведения и отправится куда-нибудь по своим делам. Сейчас же ему надо было проработать сами энергетические узоры защиты, которые создаются при помощи силовых линий самой ауры. Рассмотреть их своеобразную целесообразность, возможно, даже и необходимость. И только потом, по возможности, начать все это практиковать на себе. Так как он понимал, что, возможно, большая часть энергии, которую он вот так вот легкомысленно потратил, могла бы сохраниться. Если бы не подобная глупость, которая и заставила его прыгнуть навстречу угрозе. Это имело определенное значение, и тут ничего не поделаешь. Ему придется с этим фактом как-то постараться разобраться. И он собирался решить этот вопрос именно благодаря тому, что он мог не только рассмотреть себя и свою ауру, так сказать, изнутри, но и мог не сформировать полноценную иллюзию, чтобы разглядеть все это с разных сторон и попытаться понять, где стоит уменьшить количество подаваемой энергии на ауру, а где увеличить. Поэтому он сразу вернулся в коттедж и принялся рассматривать все то, что имеет, сформировав ту самую иллюзию фактически в полный рост своего тела, потом даже увеличивая ее, разделив на сектора, и постепенно принялся осмысливать все то, что перед собой видит. Все это заняло достаточно большое количество времени, и он просидел за этим изучением практически до глубокой ночи, после чего наконец-то смог лечь спокойно спать и постараться отдохнуть, так как понимал, что в данной ситуации от этого зависит многое, ведь ему на следующий день нужно было снова идти на занятия. В том, что во время занятия ему не дадут покоя, Юрий даже не сомневался. Но, чтобы так... Кого мы видим? Едва парень появился на первом занятии, когда его встретил слегка насмешливый возглас со стороны того самого выскочки, заводил и той самой пятерки лентяев, которые любили жить за чужой счет. И сейчас от всей этой группы любителей своеобразной халявы остался он один. И ему явно сейчас не хватало компании, так как всех остальных просто отчислили за неуспеваемость. Так что теперь он просто не находил себе места из-за недостатка общения. Ведь они все очень сильно любили сплетничать, а с кем ему теперь перемывать косточки тем, кто мог бы попасться им на язык? Ведь все студенты их группы и не только уже прекрасно знали о том, что связываться с этим красавцем будет себе дороже, так как буквально через несколько минут общения с кем бы то ни было, он практически сразу начинал говорить о том, что ему должны помогать, и желательно именно золотом. И когда ему отказывали, этот индивидуум даже хамить начинал. И вот сейчас, когда Юрий вошел в аудиторию, где у них должны были быть занятия, этот долговязый умник решил проявить свой талант к юмору и сарказму. И тут же начал с абсолютно никому не нужными комментариями говорить громко о том, что стоит Юрию только выйти в город на какой-либо праздник, как там тут же случается какой-нибудь казус. А вот только он не учел именно того, что в этот день именно из-за своей задумчивости и сообразительности и своеобразной усталости из-за всех последних событий Юрий банально забыл выбрать нужную ему мантию и взял первую попавшуюся. А у нее на плече был вышит тот самый малый герб императорской семьи. И его уже точно заметила большая часть сидевших в аудитории студентов, включая сюда даже мага-преподавателя. Так что по аудитории сразу же разнесся шепоток. И на эту глупую болтовню в ответ этот умник получил только мрачные взгляды. Зато сам этот оболтус, который каким-то чудом удержался в академии аж до 4-го курса, не стал обращать на эту странность внимания. Он даже самозабвенно закрыл глаза, старательно возвещая какую-то очередную глупость, и дошел даже до откровенных оскорблений в том, что именно Юрий является для столицы империи источником проблем, что случается в городе. В конце концов, даже маг-преподаватель попытался его заткнуть, прямо намекнув этому идиоту о том, что ему следует хотя бы думать головой и смотреть на то, кому именно он хамит. Но тот все-таки никак не мог успокоиться. Юрий же медленно, шаг за шагом, подошел практически вплотную к нему и продолжал молча смотреть прямо на него. И тот, снова пытаясь как бы охватить своими руками все помещение аудитории, случайно зацепил парня. И это прикосновение для него самого оказалось настолько неожиданным, что этот умник от неожиданности того, что Юрий оказался слишком близко, резко отшатнулся и едва не упал под стол, за которым сидел. «Ты оскорбил меня». Достаточно тихо проговорил Юрий, но в резко наступившей тишине эти слова прозвучали достаточно громко, чтобы их прекрасно услышали все, кто находился в этой аудитории. «Вызываю тебя на дуэль до смерти. Сегодня в обед. На дуэльной площадке. Не придешь, прикажу запороть палками насмерть». Ошалевший от таких слов со стороны какого-то простого дворянина, молодой парень еще не успел подобрать слов для ответа, когда Юрий просто развернулся и пошел к своему привычному месту. Именно в этот момент этот оболтус едва не взвизгнул в полный голос, когда увидел на плече Юрия малый герб императорской семьи. Да, на нем не было императорской короны, что явно говорило о том, что парень имеет хоть и косвенное, но все же отношение к императорской семье. Главное было не в этом, а именно в том, что раз парень так спокойно приперся в аудитории в такой мантии, пошитой из самой лучшей ткани, и явно лучшими мастерами, портными, то значит он имел на подобное полное право. Но сам факт вызова на дуэль до смерти не оставлял этому идиоту ни единого шанса как-то извернуться. И все только по той причине, что тот после поступления в академию уже признавался как минимум на уровне дворянина. То есть он уже никак не мог отказаться от дуэли. А учитывая то, что повод был вполне себе обычный, проявление неуважения к оппоненту, дуэль будет именно на мечах. Хотя сам этот потомственный алхимик никогда не был мастером фехтования. И ему явно не хотелось рисковать жизнью, так как раньше он весьма старательно находил для себя жертв, которые либо вообще не замечали его болтовни, как это раньше делал Юрий. Или просто опасался с ними связываться. Именно поэтому, что он весьма старательно всем рассказывал о своей семье и их связях. Вот только в этот раз Юрий понял, что молчать больше нельзя. Ведь этот болтун мог в своих фантазиях дойти до такого изображения всех событий, что потом нашлись бы сплетники, старательно разносящие эту информацию дальше. И в конце концов дело могло бы дойти до полноценного вмешательства в ситуацию какого-нибудь более значимого. Например, те же герцоги, которые сейчас пытались выслужиться перед принцессой Еленой, или какие-нибудь новые дворяне, могли бы попытаться продемонстрировать свою силу, всего лишь сыграв на том, что парень оказался банально не способен защитить как свою честь, так и честь самой принцессы империи. Это было совершенно не то, чего бы ему хотелось, и поэтому он и решил воспользоваться этим фактом, что выбрал эту мантию. Если уж он нацепил на себя этот герб, то нужно было ему соответствовать, хотя он сразу понял, что этот идиот в первую очередь увидел на плече у Юрия какой-то весьма значимый герб, а никак не то, что было там изображено. Это можно было понять по наличию дворянской титульной цепи на нем. И только уже потом тот факт, что этот был герб правящей династии империи. И уже только поэтому ему следовало бы опасаться того, с кем этот умник решил связаться. Вообще-то он старался обычно не трогать тех, у кого есть гербы, потому что банально опасался ответственности. Да, многие дворяне просто не хотели марать об него руки. Но самому Юрию просто уже надоело слушать все то, что льется из его грязного рта. Ведь тут все объяснялось достаточно просто. Этот идиот никак не мог успокоиться именно из-за того, что понял главный нюанс. У Юрия всегда были деньги, которыми он категорически не желал делиться с кем попало. А ведь этот умник считал, что ему все за что-то должны. Вроде бы, когда-то, естественно, в очень далеком прошлом, именно его семья организовала полноценный алхимический цех, создающий самые простые зелья лечения, которые во время войны поставлялись в легионы империи. Да, он сейчас весьма старательно рассказывал о том, что это была чуть ли не своеобразная благотворительность. Вот только для него основная проблема заключалась именно в том, что его семья никогда благотворительностью не страдала. И в первую очередь эти разумные старательно задирали цены на свои товары, при этом не забывая наживаться на происходящем. Как ни странно, но зелья лечения, которые они поставляли в легионы империи, продавались по достаточно высокой цене. И их приобретали только по той причине, что продавались они обычно очень большими партиями. Как ни крути, а легиону нужна была такая возможность, так как там слишком много могло быть раненых или каких-то пострадавших. На чем эта семья и наживалась, и делала весьма старательно. Хотя они забывали о том, что в этом мире алхимии и магии существует множество способов исцеления, но ни один из них не вызывает столько споров и обсуждений, как зелья, эликсиры и лечения. С первого взгляда их можно спутать, так как оба таких алхимических состава содержатся в небольших стеклянных флаконах. Оба излучают легкое сияние и обещают избавление от ран и недугов. Однако различия между ними столь же глубокие, как пропасть между начинающим учеником и мастером своего дела. Зелье лечения – это первый шаг каждого алхимика. Его приготовление не требует глубокого знания или редких ингредиентов. Основу составляют травы, известные своими целебными свойствами, такие как корень арники или листья золототысячника. Все это смешивается с очищенной водой и небольшим количеством магической энергии, чтобы активировать природные свойства растений. Процесс приготовления зелья прост. Растения варятся на слабом огне, затем отвар фильтруется и наполняется магией через несложное плетение. На все уходит несколько часов, и в результате получается слабый, но действенный состав. Он подходит для небольших порезов, синяков или легких болезней. Такое зелье лечения часто используется простолюдинами, воинами и даже новичками в магии. Оно доступно, недорого и не требует больших усилий, однако его эффективность ограничена. Оно лишь ускоряет естественное восстановление организма, давая ему легкий толчок, но не может справиться с серьезными травмами или глубокими ранами. Эликсир лечения – это вершина алхимического мастерства. Приготовление такого состава требует более редких ингредиентов, сложных ритуалов и огромного магического потенциала. Основой эликсира могут стать соки магических растений, такие как цветок луны или корень феникса, а также добавки, извлеченные из магических существ, например, капля крови грифона или перо мантикоры, которые применяются именно для того, чтобы эликсир лечения по своим возможностям поднялся фактически до уровня эликсира исцеления. Сам процесс приготовления начинается с тщательной подготовки. Сначала алхимик должен провести ритуал очищения ингредиентов, после чего они проходят несколько этапов обработки. Каждый шаг требует точного соблюдения температур, временных интервалов и магических плетений, которые запечатывают в жидкости силу. Иногда на изготовление эликсира уходят дни или даже недели, так как все зависит именно от того самого результата, что хочет получать сам алхимик. А результат точно стоит всех усилий. Эликсир лечения не просто восстанавливает тело, он и оживляет его, направляя мощный поток энергии в поврежденные ткани. Он способен заживить глубокие раны, оставить внутреннее кровотечение и даже восстановить жизненную силу после тяжелых магических ударов. Как ни крути, но зелье лечения – это надежный спутник повседневной жизни. Эликсир же – спасение в критической ситуации. Если зелье – это легкий бриз, помогающий плыть по спокойным водам, то эликсир – мощный ураган, выталкивающий корабль из шторма. И именно поэтому зелье можно найти в лавках почти каждого торговца, а эликсиры изготавливаются исключительно на заказ и стоят целое состояние. Они служат оружием последнего шанса, когда жизнь на волоске. Таким образом, можно понять тот факт, что разница между зельем и эликсиром – это разница между простотой и величием, между повседневностью и исключительностью, между мгновенным облегчением и настоящим чудом алхимии. И как уже полностью обученный одаренный, Юрий все это прекрасно понимал. Однако семейка этого красавца плевать хотела на все эти различия. Они хотели просто как можно сильнее нажиться на этом процессе. Так что можно было сразу понять, что тот самый товар, который поставляла та самая алхимическая лаборатория, которой так старательно обохвалился этот умник, по сути, поставляла какой-то среднестатистический мусор. Или, как его еще иногда называли, обычный ширпотреб. Говорят, что это слово появилось именно от древних людей. Так называли какую-то дешевую вещь, которую изготавливали буквально на коленке, но в огромных количествах. И называлось это все, кажется, товарами широкого потребления. То есть имелось в виду именно то, что этот товар достаточно дешевый, и его может купить любой. Буквально за какую-то мелочевку. Но тут дело шло не о мелочи, да. Продать эти своеобразные зелья, которые данный умник иногда даже эликсирами осмеливался называть, куда-нибудь в отдельно взятую лавку они бы вряд ли смогли. Качество было не то. Его просто никто покупать бы не стал. Поэтому они и производили его в таких огромных количествах. Проще было. Огромный котел, несколько слабеньких одаренных, которые поддерживают процесс изготовления самых простейших зелий, и все. Вот вам и мастерская. Ах да, практически забыл. Огромная печная труба над этим зданием, куда весь этот дым и запах и различные испарения просто выходят, чтобы внутри здания люди не задохнулись. И все. Вот и вся лаборатория. Хотя ничего нормального в той лаборатории как таковой просто не было. Юрий уже как-то побеседовал с одним торговцем, который заходил по какой-то причине в те самые алхимические лаборатории. Так вот именно он парню и рассказал о том, что там был просто огромный грязный зал, в котором лекарственные растения были свалены буквально обычными кучами сена прямо на земле. И их просто лопатами забрасывают в этот самый котел. Да, вместо тончайшей дозировки буквально по весу там измеряется все именно лопатами. Но никто даже не задается вопросом о том, что даже на одну и ту же лопату то же самое растение, просто собранное по-разному, будет сложно взять в одном и том же количестве. Например, если делать это именно так, как привык делать сам Юрий, по крайней мере, как его учила та самая бабка-травница, то растения у него будут аккуратно уложены, перевязаны специальными пучками, которые можно аккуратно сложить. И в результате этого окажется, что на эту лопату можно было взять, например, в два раза больше растительной массы, чем если она просто свалена в кучу и не рассортирована по качеству сбора. А вот только для этих умников все это не имело особого значения. Зелье – это не эликсир. Это вот в эликсире, где больше магической энергии, любое нарушение дозировки может привести к катастрофическим последствиям. А зелье что? Так. В худшем случае получит тот самый человек, который его выпил, диарею на недельку, и все. Проще говоря, обыкновенный понос или расстройство желудка. Все зависит от того, кому ты это объясняешь. Так что он понимал, что все эти рассказы данного зазнавшегося молодого индивидуума – полная чушь. О том, что его род – это род великих алхимиков и может даже поставить на поток изготовление каких-либо полноценных эликсиров. Хотя сейчас его потуги все же можно было понять. Для начала можно было бы обратить внимание на то, что никакой адекватный алхимик просто не пойдет с ним работать, даже если у него денег нет. И все именно потому, что ему для работы нужно полноценное рабочее место, отдельная лаборатория, где именно он будет хозяином. Ведь не зря же этот самый старичок, божий одуванчик, который преподает алхимию у старших курсов академии, и который принимал в последний раз экзамены у Юрия, открыто намекал на то, что для любого алхимика его лаборатория – это настоящий храм. Всего лишь по той причине, что там все должно быть сделано специально на заказ для него лично. Нет, для кого-то среднестатистического, а для него Когда такой алхимик сможет действовать более эффективно и будет более полезен в изготовлении чего-либо. А у этих разумных даже нет возможности просто организовать полноценную лабораторию для тех же алхимиков, чтобы они даже зелья нормально и полноценно готовили. Они даже не смогли сделать этого самого помещения, похожего на аудиторию лаборатории в Академии. Это бы уже достаточно сильно повлияло на качество изготовления их продукции. Уже только поэтому Юрий понимал, что если он вдруг столкнется с какими-либо своеобразными продуктами и мастерством родственников этого долговязого оболтуса, то ему лучше обходить их стороной. Ведь не зря же у этих зелий, которые изготавливали его родственники, был очень уж ограниченный срок хранения. Зелья лечения, которые хранятся должным образом, не говоря уже про его процесс изготовления, может быть в хранении не меньше 5 лет, а то и более того. Юрий уже и сам прекрасно знал о том, что если хранить все правильно, то 5 лет хранения таких зелий точно гарантированы, а 7 лет позволяло сохранить плюс-минус 50% из таких зелий. Все зависело от многих факторов, даже от качества сосудов, в котором оно содержится. Если воспринимать, что подобный продукт из этой своеобразной лаборатории должен быть как минимум среднего качества, то стоит отметить тот факт, что он должен храниться не менее 5 лет. Все. Даже через 5 лет, что является для этого зелья максимальным сроком, как минимум 70% этого зелья должно быть вполне используемым и удобоваримым. Тут же эти зелья продавались чуть ли не по цене эликсира, но хранились всего 3 года. А после этого срока их просто выливали прямо в канаву, в ближайшую канаву. Это что за зелье такое? А ведь выливали его не просто так. Приходилось людям старательно вывозить это зелье куда-то за город. И выливать это все в сливные ямы именно потому, что оно жутко воняло. Что явно свидетельствовало о том, что оно испортилось. А некоторые сосуды даже взрывались. То есть это напрямую говорит, что зелье, которое изготавливала эта своеобразная лаборатория, не было качественным даже по среднему уровню. И вообще-то было непонятно то, как его нужно было оценивать. И риск получить потенциальные проблемы при его употреблении даже через год хранения возрастал буквально по так называемой экспоненте. Однако сейчас все это уже не имело особого значения. Юрий хотел наказать этого выскочку показательно, так как тот уже надоел всем, и в первую очередь самому Юрию. Сколько можно постоянно галдеть вот так за его спиной? Кто его вообще просил открывать свой рот? Нет, Юрий уже начал подозревать, что это все происходило не просто так. Возможно, он специально разносил подобную глупость именно потому, что ему за это могли заплатить. И сейчас собирался об этом у него спросить на дуэльной площадке. Ну не делать же этого в этой аудитории полной студентов. А вот когда их от окружающих отгородит магическая стена, когда не пропустит ни единого звука наружу, вот тогда Юрий узнает, по какой причине этот молодой идиот вдруг решил, что для него все это снова пройдет безнаказанно. Особенно сейчас, когда, по сути, Юрий прекрасно видел, что многие из студентов, имеющие отношение к дворянским семьям, и явно присутствующие на дне рождения императора Адальберта, теперь стараются или держаться от него на дистанции, или хотя бы здороваться с ним. Хотя было заметно, что им это очень неприятно делать. Но все-таки им приходилось, скрипя зубами и буквально продавливая через сведенное судорогой нежелание горло произносить приветственные слова. После того, как он осадил этого идиота, Юрий сел на свое место, достал необходимые свитки и даже заранее заготовленный фолиант по алхимии, который получил в библиотеке Академии, вместе с чернильным набором и приготовился записывать лекцию преподавателя. Это было своеобразным сигналом для тех, кто все еще, замерев на месте, просто провожал его взглядом. Тут же в аудитории возникла легкая суматоха. Опомнившиеся студенты рассаживались по своим местам. Маг-преподаватель деловито постучал имеющейся у него в руках указкой по собственному столу и дал понять, что сейчас они будут записывать очень важную информацию. Как и следовало предполагать, у этого оболтуса не оказалось ни пергамента, ни фолианта, которые он то ли забыл получить в библиотеке, то ли вообще никогда не пытался найти ни даже чернильного набора. Так что он тут же, уже привычно, принялся дергать своих соседей, которых рядом с ним уже было очень мало. Просто все теперь старались отсесть от него как можно дальше, чтобы не становиться своеобразными донорами для вечного попрошайки. Юрий же сразу садился как можно дальше от таких компаний, однако сегодня, неожиданно для себя, он все же заметил тот факт, что почему-то некоторые студенты попытались сесть поближе к нему. И это даже самому парню показалось достаточно подозрительным, но он не стал на это обращать внимание, а просто принялся, думая о чем-то своем, старательно записывать все то, что говорил преподаватель. Хотя при этом он и сам прекрасно понимал, что одно только название эликсира уже сказало ему все. Этот эликсир для улучшения зрения, и в данном случае имеется в виду обычное зрение, которое иногда портилось у пожилых людей, а никак не ночное, что иногда требуется тем самым поисковикам, охотникам или егерям. Он уже прекрасно знал этот эликсир и мог приготовить его буквально завязанными глазами, только ориентируясь по запаху лекарственных трав, так как там использовались растения с весьма специфическими запахами и даже вкусовыми качествами, так что их нельзя было просто как-то перепутать. В то время, пока маг-преподаватель старательно рассказывал о том, что и как надо делать, Юрий замечал не только то, что этот молодой разумный настолько нервничает, что даже перепутал пару пунктов в процессе приготовления эликсира. Юрий это сразу понял, но не стал акцентировать на этом свое внимание. Он уже давно понял, что умников, которые пытаются проявить свои знания среди студентов, мало кто любит и тем более уважает. Поэтому сам прекрасно понимал то, в чем тут была ошибка, сделал себе в конспекте пометки, которые четко говорили об ошибочности некоторых пунктов. Например, преподаватель перепутал между собой порядок отправки в котел двух трав. Да, состав самого эликсира не особо от этого изменится, если так можно подумать. Но тут проблема была не в этом. Основная проблема была именно в том, что порядок действий был выбран тысячелетиями работы алхимиков, и если перепутать как минимум парочку таких вот трав, то можно получить весьма неприятный сюрприз. В данном же случае получится именно выброс этого самого эликсира в лицо алхимику. Да, сам алхимик не особо пострадает. Так, будет некоторое время ходить с красной кожей лица после воздействия недоваренного эликсира. И, по сути, даже опухнет немного. Так, на пару дней. Однако Юрий не собирался попадаться в эту ловушку. Это будет подстава со стороны самого преподавателя, ведь по сути все присутствующие сейчас в аудитории студенты просто записывают его лекцию, и если бы кто-то один из студентов ошибся, то у всех остальных такого бы бреда в конспектах не было бы. И именно это и указывает на несостоятельность данного индивидуума как преподавателя и специалиста по алхимии, и не более того. При этом, старательно ведя свою запись, краем глаза Юрий наблюдал за этим молодым глупцом, который, так и не найдя поддержки со стороны тех, кто сидел рядом, так как у них подобных лишних запасов с собой просто не было, сейчас сидел на своем месте, старательно пуча свои блеклые глаза на огромную доску, где при помощи той же самой указки молодой маг-преподаватель выводил какую-то схему, хотя и выглядевшую достаточно корявой, но все-таки необходимой для изготовления эликсира, так как в ней был прописан порядок работы с ингредиентами. Одновременно с этим этот молодой потомственный алхимик время от времени перепуганно косился на Юрия, видимо, именно по той причине, что не хотел умирать, и уже сам внезапно для себя понял тот факт, что в этом случае просто доигрался. Ведь, по сути, он очень не любил признавать свои ошибки и обычно старался банально самоустраниться от таких сложностей. А теперь, когда ситуация дошла до полноценного вызова на дуэль насмерть, у него просто нет выхода. Отказаться от такого развития событий он теперь просто не может, так как, по сути, уже был приравнен по своему статусу к дворянам в той же империи. А что будет с ним, если он все же откажется? Это будет просто невероятный позор для него самого и его семьи. Юрий не зря сказал про то, что прикажет слугам забить его палками до смерти. Он будет иметь на это право. Ведь этот индивидуум таким образом оскорбит сами понятия дворянской чести и достоинства. И в таком решении парня поддержат все благородные и разумные этого государства. И, как ни странно, никому из них не будет дела до того, насколько этот умник был потомственным и в каком поколении. На это всем будет просто наплевать. К тому же он действительно в своих фантазиях перешел на весьма личное оскорбление, что вообще в принципе не допускалось. Можно было говорить какую-нибудь глупость, но не указывать на то, кто якобы во всем может быть виноват. Там будет понятно, кто и в чем был виноват, но нельзя называть или даже показывать руками. А этот умник додумался до того, что начал указывать на Юрия, и в тот момент, когда парень к нему подошел практически вплотную, то сам развернулся и попытался ткнуть пальцем в сторону Юрия. Но так как парень уже стоял слишком близко, то по сути толкнул парня в грудь пальцем. Да, сам Юрий не особо от этого пострадал. После таких тренировок с мастером меча Урукхай он понимал, что все это мелочи. И он стоял непоколебимо, как скала. Но этот умник толкнул парня, сам потерял равновесие и рухнул под собственный стол, за которым должен был сидеть и писать конспекты. И это само по себе уже прямо говорило о его неустойчивости. Ноги у него были слабые. Теперь же ему придется отвечать за свои действия. А ему этого категорически не хотелось. Это можно было понять по его уже практически ничем не скрывающим панику взглядам. Как и следовало ожидать, практически сразу, как только прозвучал колокол, свидетельствующий об окончании очередного занятия, этот умник даже не стал ждать того самого момента, пока преподаватель всех отпустит, а подскочил со своего места, словно его пчела ужалила в одно место и бросился прочь из аудитории, старательно огибая тот самый стол, за которым сидел Юрий. До обеда у него еще было время, и должны были быть еще занятия, только уже по артефактурике. И Юрий, не особо задумываясь, направился в нужную аудиторию. Вслед за ним потянулись и другие студенты. Этот же долговязый парень убежал куда-то в другую сторону. Скорее всего, сейчас он помчался кому-то жаловаться. Прекрасно. Только есть для него одна огромная проблема. В таких вопросах за него мог заступиться только его сюзерен. Если бы он был чьим-то вассалом. И то в сложившейся ситуации его сюзерену пришлось бы приносить извинения за своего вассала, потому что поведение этого парня действительно было предосудительным. Ну и что вы хотите от простолюдина, который несколько лет старательно взращивал в себе мысль о том, что он стал дворянином? Это Юрий прекрасно понимал, что дворянство – это не дар божий. Дворянство – это еще и обязанности, и обязательства, а не только права и возможности. Этот же умник всего этого явно не понимал. И теперь будет отвечать за свои действия, хотя для Юрия убийство этого идиота будет выглядеть как какая-то насмешка. Именно поэтому он и понимал, что ему придется потом объяснять своему наставнику по бою на мечах, тому самому старому орку, чего именно он пытался добиться убийством того, кто ему даже противостоять не сможет. Когда они уже сидели в аудитории артефакторов и готовились к занятиям, в помещении тихо проскользнул этот молодой идиот, который стал еще бледнее, и сейчас цвет его кожи напоминал цвет запыленной дорожной одежды. Он был даже не бледный, а какой-то серый, с землянистым оттенком зелени. Судя по всему, его явно очень сильно разочаровали те, кто ранее ему что-то обещал. Юрий это уже понял по поведению этого парня. Может, ему даже пообещали какую-то защиту, когда предлагали начать распускать про самого Юрия какие-то глупые слухи. Но он не стал вникать в ситуацию, тем более, что на это дело наложилось еще и его собственное желание унизить того, кто с самого начала обучения просто плевал на его собственные интересы. Более того, ему явно за это пообещали деньги. Так что все сошлось воедино. И тут вдруг выяснилось, что никто не хочет его защищать. Да и кому он вообще мог быть нужен? Судя по тому, что увидел Юрий на спине этого парня, можно было понять, что, скорее всего, его просто вышвырнули из того помещения, где он явно рассчитывал на помощь. Ну а как иначе можно понять тот факт, что на спине этого парня можно было легко заметить своеобразный отпечатавшийся пыльный силуэт подошвы обуви? Ему явно дали пинок под зад. Только вот удар был, скорее всего, прямым. Просто развернули и дали ногой в спину, чтобы больше не приходил и не нервировал тех, кто стоит куда выше по своему положению в социальной лестнице империи. И теперь он наверняка понял всю глубину той глупости, в которую влез. Да, можно было бы сказать о том, что теперь-то не имеет никакого смысла его наказывать. Можно было бы просто его отругать, выяснив все необходимое, и точно так же дать пинок под зад. Можно было бы. Однако сам Юрий понимал, что такие весьма наглые люди, как этот молодой индивидуум, подобную попытку проявить милосердие сразу же воспринимают как слабость. То есть, если сейчас Юрий показательно на его примере не объяснит всем тем, кто пытается совать свой нос в его личные дела, что с ними будет, если они не успокоятся, то в следующий раз ему будет сделать это куда сложнее. Потому что все эти вот наглые люди будут постоянно ссылаться на тот факт, что этого-то идиота он не наказал. А значит, и им ничего не будет. Нет. Юрий понимал, что такие вещи надо заканчивать и быстро. Так что он решил, что именно этот день будет для данного потомственного алхимика последним в Академии, и не только в Академии. Почему Юрий все время насмехался над этим понятием «потомственный алхимик»? Да тут все понятно и без объяснений. У них в группе было еще два таких же потомственных алхимика, которые имели отношение к семьям-алхимикам. Вот только в отличие от этого идиота, те два парня вели себя более скромно. Они учились, старательно все изучали. В свое свободное время сидели в библиотеке или же те же старались дополнительно заработать, изготавливая простейшие зелья и эликсиры, которые уже научились делать вполне сносно. Они их изготавливали в лаборатории Академии, а потом носили на продажу или отдавали самим магам-преподавателям на реализацию, за что получали свой процент дохода, на который снова покупали различные ингредиенты и старались работать над собой, как над специалистами этого дела. Вот это были потомственные алхимики, и ничего смешного в этом сам Юрий не видел. А вот этот красавец потомственным мог называться только с огромной натяжкой и даже с сарказмом. Так что Юрий прекрасно понимал, что в данной ситуации, если он и пощадит этого молодого идиота, его действительно просто не поймут, и выбора у него самого тут просто не оставалось. В этот раз такой же молодой преподаватель рассказывал студентам о том, почему иногда для амулетов проще использовать какую-нибудь кость существа. Этот факт Юрий прекрасно понимал, так как для некоторых артефактов в виде тех же амулетов куда удобнее было использовать такой материал именно из-за наличия внутри этих самых костей своих собственных природных каналов, проводящих магию. Тех самых меридианов, благодаря чему амулет будет более действенным и функциональным. И даже частенько, что многие не учитывали, более надежным и долговечным, чем изготовленный из какого-нибудь ценного материала, вроде того же серебра или золота. Да, никто не спорит. Например, тот же самый мифрил при изготовлении амулета лечения был бы предпочтительнее, чем кость животного, так как там проводимость магических потоков разной будет. Но какой идиот для простейшего амулета лечения, да еще и, скорее всего, одноразового, будет использовать столь ценные материалы, как мифрил? Правильно, никто этого не сделает. Как максимум, на это мог пойти только тот, кто хочет на этом очень хорошо заработать. Ведь никто не будет изготавливать такие амулеты из чистого мифрила. Сам Юрий уже подумал над этим и понял, что есть такой вариант. Например, можно взять, если речь идет о каких-нибудь высокородных дворянах, изготовить основу для амулета из золота. Только вот заранее сделать внутри этой заготовки рисунок в виде мифриловых линий, полностью повторяющих плетение, которое должно быть внедрено в этот самый амулет. И когда плетение будет наложено на эту заготовку, то оно полностью совпадет с теми самыми линиями мифрила. Как результат, золото может выглядеть по-разному, даже как полноценное украшение, а внутри будет функциональная магическая составляющая, имеющая довольно большие возможности именно из-за того, что тот самый материал, который применялся для этого, имеет проводимость магической энергии в десятки раз больше, чем обычное золото. Также не стоит забывать о том, что сам принцип движения по пути наименьшего сопротивления также действует и в отношении подобных вещей. Он уже даже придумал, как именно это можно сделать. Достаточно было всего лишь сделать своеобразные две пластины, которые потом можно спаять между собой. Ювелиры знают этот процесс. Вот в одной такой пластине он делает углубление нужного размера, вкладывает туда как бы своеобразную сетку из мифриловых нитей, которая должна будет создать нужную ему фигуру. Потом сверху накладывается точно такая же пластина из золота, после чего пластины прогреваются и по краю аккуратно запаиваются. Все, заготовка готова. Остальное только дело за малым. Подключить к ним источник магической энергии и наложить плетение. Однако сейчас на занятии речь шла о костях, и маг-преподаватель старательно распинался о том, что есть кости, которые в некоторых изделиях будут куда прочнее, чем даже металлическая основа. А естественно, есть такое, и Юрий с этим не спорит. Например, если взять те же самые кости некротических тварей, довольно сильных и прошедших не одно перерождение, то из них, как оказалось, можно изготовить весьма серьезные артефакты в виде тех самых атакующих амулетов, над одним из которых Юрий сейчас старательно работал. Он назывался весьма своеобразным образом «Посох Повелителя Мертвых», хотя по сути это был жезл. Жезл в весьма интересном виде, так как за основу в нем использовался кусок позвоночника и череп монстра, который ранее был человеком. Все это у Юрия в запасе имелось. Это были останки лича. Они уже были пронизаны энергией смерти, как было необходимо. Оставалось только провести серию ритуалов, чтобы этот жезл начал действовать. И получится весьма опасный атакующий артефакт. Причем энергию он будет собирать сам. Даже из убитых его же магией. Опасная штука и небольшая, ведь в момент трансформации он действительно уменьшится в несколько раз и станет жезлом, похожим на искусственное творение какого-то мастера-ювелира, банально повернутого на смерти. И сейчас все необходимое для этого в том самом подвале арендованного дома говорил тот самый дух-наставник. Сам этот дух древнего эльфа не мог провести все эти ритуалы по той простой причине, что у него сила в основном была полностью противоположной силе смерти. Да и Юрию нужно было изготавливать этот артефакт самостоятельно. Иначе привязать его к себе и сделать подчиненным не получится. Слишком большая сила для этого потребуется. А вот только сейчас, когда он сидел и занимался записями и конспектированием, Юрий вдруг снова заметил изрядно перепуганный взгляд этого молодого парня. А он сейчас словно пытался найти любые возможности как-то изменить положение дел. Юрий даже не заметил, что тот пытается дергать соседей по аудитории. Однако те даже слушать его не стали и постарались просто отсесть от него подальше. Более того, сам маг-преподаватель, заметив его поведение, вообще приказал этому индивидууму уйти из аудитории, чтобы не мешать другим заниматься. Что могло бы кого-то порадовать? Но явно не самого этого индивидуума. По той простой причине, что сейчас положение дел было таково, что ему приходилось просто метаться по академии в поисках помощи или защиты. Но выхода у него теперь просто не было. Да и выбор был слабый. Только бежать прочь из академии. А куда? К себе домой? Бессмысленно. Его там найдут. Куда-то за пределы империи? Тоже не особо получится. Кому он там нужен? Без связей своей семьи и без их денег. Ведь по своей сути, как специалист-алхимик и артефактор, он был пустышкой. Так, в лучшем случае сварит что-нибудь вроде слабительного или закрепляющего, и не более того. Юрий даже подозревал, что все эти экзамены, которые он сдавал до этого времени, данный индивидуум мог пройти только благодаря тому, что его родственники старательно раздавали взятки налево и направо. И все только ради того, чтобы их чадушка все-таки прошло на следующий курс обучения. Прекрасно. Вот только как они собирались решить этот вопрос сейчас, если в этом году у студентов Академии на курсе алхимии экзамены точно будет принимать тот самый старичок, Божий одуванчик. Уж его-то ты не подкупишь. Он просто так оценку не поставит. Так что экзамен со стороны этого алхимика-недоучки точно будет провален. А уж в том, что тот старик будет требовать изготовления качественных эликсиров, Юрий не сомневался. Однако, судя по всему, этот парень действительно решился на самый крайний шаг. так как, видимо, его отчаяние, да и все слухи про Юрия просто не оставили ему выбора. Именно поэтому он просто бросился на утек. Когда в обед Юрий все же подошел к дуэльной площадке, там, кстати, собрались и другие студенты, до которых уже докатился слух о том, что произойдет. Этот индивидуум так и не появился возле полигона. Уже потом стало известно, что когда его выгнали из аудитории артефакторики, он вернулся в собственную комнату, забрал все свои личные вещи и даже кое-что украл у соседей и покинул территорию Академии. Навсегда. Куда он делся дальше, Юрия уже не интересовало. Для него был важен тот факт, что он просто сбежал. Хотя, по сути, Юрия это не очень устраивало. Да, он не замарал руки кровью этого идиота, однако он хотел задать ему пару вопросов. И выяснить у него все-таки тот самый факт, кто же его попросил, причем явно подсластив эту пилюлю золотом, чтобы этот идиот начал провоцировать Юрия на какой-то конфликт. Что он таким образом добивался? Всего этого парень так и не узнал. Поэтому ему придется быть осторожным. Вот только сам факт того, что Юрий не стал церемониться и просто вызвал этого индивидуума на поединок до смерти, заставил многих задуматься. И он даже заметил, что когда среди вновь поступивших в академию все-таки находились бесстрашные умники, пытающиеся ляпнуть какую-нибудь глупость, то практически сразу рядом находился и тот, кто такого индивидуума старался дернуть, дабы тот не нарвался на серьезные неприятности. Самому же парню это дало возможность своеобразной свободы, поэтому он с некоторым облегчением воспринял подобную волну слухов и даже был вынужден признать, что этот своеобразный герб на плече мантии все-таки вынуждал некоторых особо наглых умников задумываться о возможных последствиях. Тем более, что даже маги-преподаватели не пытались его как-то дернуть, чтобы Юрий не носил ничего подобного. А это уже говорило о том, что он имеет на это полное право. Сам же парень продолжал тренироваться, делал амулеты. И усиленно работал над тем, чтобы взять под свой полный контроль создание этих самых аурных доспехов, включая шлем и все остальное, связанное уже с крыльями. Надо сказать, что первые попытки прошли у него не очень удачно. У него сильно после этого болела голова, но, несмотря на все это, практически на следующий день после расставания с принцессой Еленой, Юрий специально выдвинулся за пределы Академии. И когда заметил, там, немного в стороне толкущегося слугу принцессы, возле которого также старательно крутилась еще и пара ее стражников, то подозвал их к проходной, через которую обычно выходили студенты. После чего вручил им достаточно большой ящик с эликсирами лечения для их хозяйки, заявив о том, что она уже и сама прекрасно знает, что с этим всем ей нужно делать. Естественно, что они его поблагодарили и вернулись обратно в резиденцию этой благородной девушки. А потом Юрию передали письмо, запечатанное личной печатью девушки, в котором она поблагодарила его за заботу. И сказала, что была поражена качеством изготовленных им эликсиров. Но еще бы. Юрий-то прекрасно понимал, что этой девушке, даже доверяющей его мастерству, просто не дадут использовать эти эликсиры, пока их не проверит опытный маг-лекарь. А там и придраться-то было просто не к чему. Качество этих эликсиров у Юрия всегда было на высоте. В конце своего письма девушка даже приписала сообщение о том, что их старый маг-лекарь, который работал только с представителями императорской семьи, а в основном именно с отцом, являющимся императором, открыто дал намек Елене, что сам был бы не против покупать у того, кто изготавливает такие качественные эликсиры, его продукцию. И даже по завышенной цене. А это было определенное признание, которое прямо говорило о многом, особенно простому студенту Академии. Так что Юрий занялся и культивацией собственной ауры, поэтому ему некогда было отвлекаться на все остальное. Хотя тот же принц Георг, немного погодя, встретившись с Юрием, рассказал ему о том, что все то, что случилось при дворе императора, буквально всех заставляло переживать. И даже жрецы богов-покровителей изрядно оживились. При упоминании этих фанатиков Юрий буквально почувствовал, как его челюсть свела своеобразная судорога. Теперь-то он понимал то, почему принцесса Елена так старательно расспрашивала его про взаимоотношения с жрецами. В то время, когда он еще отдыхал, жрецы едва не устроили полноценный штурм императорского дворца. При этом они требовали, чтобы император отдал им того, кто стал проводником божественной силы. Самое странное в данной ситуации заключалось в том, что сами эти жрецы принадлежали к последователям разных богов-покровителей. Но все они буквально как один требовали, чтобы парня передали именно им. Якобы он является проводником силы именно их покровителя, что и привело к серьезной потасовке прямо перед императорским дворцом. Теперь-то он понимал еще и то, почему их тогда аккуратно вывели через какой-то боковой вход, что для принцессы Елены было вообще не свойственно. Но в тот день она вообще вела себя немного странно, словно намеренно пыталась избегать столкновения с различными разумными. А потом устроила полноценный допрос по поводу жрецов. Так что теперь Юрию оставалось только надеяться на то, что не ошибся, всего лишь высказав свое предвзятое отношение к жрецам, заявив о том, что эти индивидуумы слишком много себе позволяют, старательно пользуясь тем, что их за это не наказывают. Кстати, немного позже даже до столичной академии магии дошел весьма интересный слух, заставивший Юрия только коротко хмыкнуть. Этот слух прямо сказал о том, что раздраженные действиями жрецов, которые явно решили, что им все можно, император Адальберт сам решил проверить их деятельность и отправил целую комиссию своеобразных оценщиков в центральный храм. Естественно, что раньше этого никто не делал. И жрецы тут же попытались воспротивиться, однако в данном случае этим самым представителям императора помогала гвардия императора, а также несколько подразделений легиона, которые просто оцепили храм и никого к нему не подпускали. Как уже говорилось ранее, у них в этот храм обычно ходили только благородные, и то это было что-то вроде обязательного посещения. Юрия, кстати, именно в тот день, когда он подходил к этому храму, туда просто не пустили именно из-за того, что на нем, хотя и был добротный костюм охотника, но все же слишком простой для благородного разумного, да и герба на нем никакого не имелось. И именно поэтому ему тогда в лицо заявили о том, что он своим простым нарядом фактически оскорбляет это своеобразное священное место для поклонения богам-покровителям.